обитателями стали скрытохвосты. Они скоро обзавелись многочисленным потомством. К ним присоединилось полдюжины уток, водившихся на берегу озера. Было тут и несколько китайских уток, у которых крылья раскрываются наподобие веера, а оперение такое яркое и блестящее, что они могут соперничать с золотистыми фазанами. Несколько дней спустя Герберт поймал самца и самку из отряда куриных с длинноперым закругленным хвостом, великолепных хохлачей, которых поселенцы приручили очень быстро. А пеликаны, зимородки, водяные курочки сами явились на берег, к птичьему двору. И пернатое население, щебечащее, пищащее, кудахтающее, сначала ссорилось, а потом пришло к соглашению. Птиц становилось все больше и больше, так что за пропитание поселенцев можно было не тревожиться. Сайрос Смит, стремясь завершить начатое дело, построил в уголке птичьего двора голубятню. Туда водворили дюжину тех самых голубей, которые гнездились на высоких скалах плато. Голуби быстро привыкли возвращаться по вечерам в новое жилище, и приручить их оказалось гораздо легче, чем их сородичей, вяхирей, которые, к тому же, не размножаются в неволе. Наконец пришло время воспользоваться оболочкой аэростата и сшить из нее белье. В самом деле, хранить оболочку, чтобы, очертя голову, покинуть остров и лететь на шаре, наполненном теплым воздухом, над беспредельной ширью океана, могли только люди, доведенные до крайности. А Сайрос Смит, человек рассудительный, об этом и не помышлял. Итак, речь шла о том, чтобы переправить оболочку шара в гранитный дворец, и поселенцы переделали тележку, она стала удобнее и легче. Повозкой они обзавелись, надо было найти тягловую силу. Неужели на острове не водилось жвачных животных, которые могли бы заменить лошадь, осла, быка или корову? Никто не мог ответить на этот вопрос. «Право же, — говорил Пенкроф, — тягловый скот нам очень пригодится, пока мистеру Сайросу не вздумается соорудить для нас тележку с паровым двигателем или даже паровоз. Не сомневаюсь, в один прекрасный день от гранитного дворца до порта воздушного шара пройдет железная дорога с веткой на гору Франклина». И славный моряк, говоря все это, верил в свои слова. «О, воображение! Ты всемогуще, когда тебя подкрепляет вера!» Но не будем преувеличивать. Самое обычное упряжное животное вывело бы Пенкрофа из затруднительного положения. А так как провидение питало к нему слабость, то оно и не заставило моряка долго ждать. Однажды, дело было 23 декабря, вдруг раздались крики Наба и громкий лай топа. Поселенцы, работавшие в трущобах, побежали в ту сторону, откуда неслись крики, опасаясь, не случилась ли беда. Что же они увидели? Два прекрасных животных забрели на плато. Мостики были опущены. Животные, самец и самка, напоминали лошадей, скорее, пожалуй, ослов. Они были буланой масти, хвост и ноги белые, а голова, шея, туловище в черных полосах, как у зебры. Животные спокойно приближались, ничуть не тревожась, и посматривая умными глазами на людей, которых еще не признавали хозяевами. «Да это анагры!» — воскликнул Герберт. «Четвероногие животные, нечто среднее между зеброй и кваггой». «А почему не называть их попросту ослами?» — спросил Наб. «А потому что уши у них не такие длинные, и сами они изящнее». «Осел или лошадь, не все ли равно?» — вставил Пенкроф. «И то, и другое тягловая сила. Значит, их надо поймать». Моряк дополз, прячась в траве, чтобы не испугать животных до мостика, перекинутого через глицериновый ручей, и развел его. а нагры остались в плену.